Глава 57. Наумов в станицу приехал засветло. Нашел дом мужичка, кинувшего инфу о странном бомже, что появился здесь. Оборванный, но трезвый, людей сторонится. Мужичок видел, как тот покупал нехитрую еду, картошку да сосиски. Расплатился наличкой, но купюры новенькие, будто только напечатаны. «Вот в тех домах скрылся». Мужичок указал на заброшенные склады на границе поселка. «Я за ним не пошел, уж прости». Миша согласился. «Если это их уголовник, то лучше его не пугать. Да и на пути не становиться. У парня руки по локоть в крови. Такому одним трупом больше, одним меньше — без разницы». Достал сотовый, показал фотку. «Точно этот?» Мужик пожал плечами. «Да вроде. В ориентировке-то он пострашнее. Там-то больше похож». Миша набрал номер Толи Дементьева, засевшего с группой захвата на заправке на въезде в станицу. «Ну, мужики, готовность номер один. Координаты сейчас скину, подруливайте. Я маякну, как вам подключаться». Стажёр понял. Миша подъехал к кустам на границе заброшки, припарковался у магазина. Обошел его с торца и нырнул в кусты, одновременно вытащив пистолет. Наумов двигался не торопясь, внимательно вглядываясь в окрестности. От угла кирпичного здания без окон тянуло дымом и картошкой. Михаил направился туда. Подкравшись, он выглянул из-за угла. На стопке битого кирпича сидел человек в черной куртке и неспешно курил, наблюдая, как в костре печется картошка. И хоть Михаил двигался бесшумно, ни одна щепка не хрустнула под ногами, неизвестный обернулся к Наумову и отвернулся. Михаил поставил пистолет на предохранитель, вернул в кобуру. Направился к мужику, тому самому, кого они искали, которые сутки. Подойдя ближе, остановился. Мужик затянулся, покосился на него с холодным интересом. «Нашли, значит», — сказал спокойно. Веткой пошевелил угли. Деловито отодвинул обуглившуюся картофелину на песок. Следом за ней вторую. Поднял, перебрасывая с ладони на ладонь. Подул. Протянул Наумову. Тот подошел ближе, присел на кучку кирпичей рядом с Вадимом, взял картофелину, ту, что еще лежала на земле. «Нашли, значит», — отозвался. Вадим хмыкнул, принялся очищать шкурку. Помолчали. «И на чем прокололся?» — поинтересовался Вадим. Наумов покосился на него. Плетнев покачал головой. «Волосы твои на воротнике, парня. Ты ж недавно с зоны». Вадим кивнул. «Надо было сжечь», — говорил. Наумов доел картофелину, отряхнул руки. «Поехали. Расскажешь, что и кому говорил». Он поднялся, отстегнул наручники. Плетнев с сожалением посмотрел на припухшие угольки картофелин. «Вот не мог ты на полчаса позже появиться. Картошку жалко. Когда теперь отведаю?» «Теперь уж не скоро». Вадим встал и послушно протянул руки. Криво усмехнулся, когда Наумов развернул его, и металл обхватил его запястье за спиной. «Недолго я погулял». Наумов положил руку ему на плечо. «Ты только без глупости давай». Он вытащил из кармана сотовый, набрал номер стажера. «Маски шоу отменяются. Скажи парням, пусть забирают». Сбросив номер, он искоса взглянул на Вадима. «Кто тебе парня-то заказал?» Плетнев пожал плечами. «Ты ж мент». «Мент. Вот чё я перед тобой распинаться буду? Следаку и расскажу. А ты потерпи». Михаил цокнул языком. Со стороны парковки появился стажёр и ОМОНовцы. Стажёр радостно махнул ему рукой, Наумов чертыхнулся, подтолкнул задержанного росгвардейцем. «Здорово это вы его, Михаил Алексеевич!» Толя энергично махал руками. Плетнев изогнулся, лукаво усмехнулся, глядя на молодого оперативника. Наумов махнул рукой. «Уводите его уже!» — улыбится он. Он бросил взгляд на Анатолия. «А ты чего орешь? Это наша с тобой работа — преступников задерживать. И желательно без угрозы личному составу. Понял?» Дементьев разулыбался еще шире. «Понял, товарищ подполковник!» Наумов махнул на него рукой. Наклонился к остывающему костру, взял ветку, которой только что шуровал в нем Плетнев. «Пакет у тебя есть?» «Полиэтиленовый?» Наумов снова выругался. «Где вас печатают?» — ворчал. «Ну какой полиэтиленовый пакет для горячего?» Толя повел плечами. «А, ну тогда бумажный надо. Или в газетку. Я сейчас!» И он мигом убежал. вернулся меньше, чем через минуту с газетой. Михаил сделал из нее кулек, собрал в него оставшуюся картошку. Одну сунул Толе. Тот сперва схватил, потом вскрикнул и выронил. «Горячая!» Он поднял с земли клубень и опасливо отряхнул от прилипшего песка и травинок. Наумов подошел к автозаку, в котором уже сидел Плетнев, сунул ему кулек. «На, с парнями вон поделись,